У падали мухи наибольшая яркость отмечалась в красной, сине-зеленой и ультрафиолетовой полосах спектра. Несомненно, бабочки, шмели, некоторые мухи, пчелы и другие насекомые, посещающие цветы, различают цвета. Но в какой мере и какие именно, мы еще мало знаем. Необходимы дополнительные исследования. С пчелами в этом отношении были проведены наиболее многочисленные опыты. Пчела видит окружающий мир, окрашенный в 4 основных цвета – красно-желто-зеленый. Не каждый из названных в отдельности, а вместе слитно, как единый неведомый нам цвет. Затем сине-зеленый, сине-фиолетовый и ультрафиолетовый. Тогда как объяснить, что пчелы прилетают и на красные цветы, на маки, например? Они, а также многие белые и желтые цветы, отражают много ультрафиолетовых лучей, поэтому пчела их видит. В какой цвет окрашены они для ее глаз, нам неизвестно. У бабочек, очевидно, цветовое зрение более близкое к нашему, чем у пчелы. Мы уже знаем, что некоторые бабочки, крапивница и капустница, различают красный цвет. Ультрафиолет они видят, но он не играет для них такой большой роли, как в зрительных восприятиях пчелы. Наиболее привлекают этих бабочек два цвета – сине-фиолетовый и желто-красный. Разными методами было доказано, что и многие другие насекомые различают цвета, и лучшим образом – цвета растений, на которых кормятся либо размножаются. Некоторые бражники, жуки-листоеды, тли, шведские мушки, клопы сухопутные и водяной клоп-гладыш – вот далеко не полный перечень таких насекомых. Интересно, что у гладыша только верхняя и задняя части глаза обладает цветовым зрением, нижняя и передняя – нет. Почему так? Непонятно. Помимо восприятия ультрафиолетовых лучей, другое свойство глаза насекомых, которого лишены наши глаза, это чувствительность к поляризованному свету и способность ориентироваться по нему. Не только фасеточные глаза, но и простые глазки, как показали опыты с гусеницами и личинками перепончатокрылых, способны воспринимать поляризованный свет. Рассмотрели под электронным микроскопом глаз некоторых и нашли в ретинальной светочувствительной палочке молекулярные структуры, действующие, очевидно, как полироид. Некоторые наблюдения последних лет убеждают: ночные насекомые обладают органами, улавливающими инфракрасные лучи. Осязание, слух и другие чувства. Тут и там по телу насекомого рассеяны мельчайшие органы. Всего одна чувствующая клетка и нерв, соединяющий ее с мозгом, так просто они устроены. Некоторые чувствующие клетки этих органов лишь касаются снизу кутикулы. Другие через микроскопически малые отверстия в ней выходят на поверхность. Местами, на усиках, на ногах, вокруг рта, много клеток объединяются в один большой орган. Часто над ним растут щетинки и волосики. Малейшее прикосновение к ним сейчас же вызывает соответствующую реакцию насекомого. Эти щетинки чувствуют даже слабое дуновение воздуха. Конечно, каждому приходилось ловить мух. Вы знаете, что сделать это нелегко. Муха не только видит, но и чувствует колебания воздуха, которые вызывает приближающаяся к ней рука. Но если между рукой и мухой поставить стекло, она подпускает руку на более близкое расстояние, хотя и отлично видит ее. Предполагают, что эти же щетинки помогают насекомым избегать в полете столкновений со встречными предметами. Завихрение воздуха около них, ощущаемые щетинками, предупреждают о том, что впереди препятствие. Однако, почему так часто натыкаются насекомые на прозрачные стекла? Во всяком случае, какую-то еще не вполне ясную роль щетинки выполняют в полете. можно заставить крылатое насекомое, так сказать, летать на месте, если привязать или приклеить к нему ниточку и направить на него спереди струю воздуха. Но с замазанными краской щетинками саранча, например, долго в таком полете не продержится. Сложит крылья и неподвижно повиснет на ниточке. Щетинки ощущают мельчайшие колебания воды, и таким образом водяные насекомые узнают о приближении хищников или жертв, на которых охотятся сами. У клопа-гладыша, который плавает вниз спиной, между основаниями усиков зажат небольшой пузырек воздуха. Щетинки на усиках клопа удерживают этот пузырек и постоянно чувствуют напряжение, вызванное его стремлением оторваться и взмыть вверх, к поверхности воды. По этому напряжению, как полагают некоторые исследователи, гладыш определяет свое положение в окружающем пространстве, вверх спиной он повернут или нет. Некоторые наиболее тонкие волоски на теле насекомых способны улавливать и звуковые колебания. Это доказано на гусеницах. Если эти волоски удалить или брызнуть на них водой, гусеница не реагирует на звук. С неповрежденными волосками слышит звуки определенных частот. У сверчка основные органы слуха на передних ножках, а вспомогательные – щетинки на церках, придатках на конце брюшка. У других прямокрылых и у тараканов эти выросты на конце брюшка. Церки тоже несут волоски, ощущающие различные звуковые колебания. В основании усиков насекомых между вторым сегментом и прочей частью усиков находятся особые джонстоновые органы. Главное их назначение – контроль за полетом, регистрация скорости и направления. Но у некоторых насекомых, у комаров, например, джонстоновые органы воспринимают и звук. Усик вибрирует в унисон со звуковыми колебаниями определенного тона. Джонстонов орган возбуждается и передает в мозг соответствующие сигналы. Наиболее специализированные органы слуха насекомых – тимпанальные. Они построены по типу нашей барабанной перепонки, колебания которой передаются слуховым нервам. Обычно тимпанальные органы располагаются по обеим сторонам брюшка, сразу за тораксом, то есть грудкой, или на нем самом. Это у многих бабочек и мотыльков, у цикад, саранчи и некоторых водяных клопов. Но у кузнечиков и сверчков тимпанальные органы на голенях передних ножек. Поворачивая в сторону звука одну или обе ножки, наделенные ушами, они могут быстро и точно определять, в каком месте расположен источник звука. Клетки, ощущающие изменения окружающей температуры, располагаются на разных местах тела насекомых. У таракана, например, чувствующие тепло волоски на лапках, у клопов на усиках. Если посадить голодного клопа в банку и снаружи прижать к ней палец, он довольно быстро почувствует тепло, подползет и попытается через стекло уколоть хоботком ваш палец. С отрезанными усиками ничего подобного он уже не сделает, тепла не почувствует. Вкусовые органы, которые, как и наш язык, различают сладкое и соленое, горькое и кислое, располагаются у насекомых во рту, а кроме того и на усиках, например, у муравьев, пчел, ос, на ножках у многих мух, бабочек, пчел. К сахару, скажем, эти распознающие вкус ножки насекомых в 200, а по некоторым данным и в 2000 раз более чувствительны, чем наш язык. По-видимому, личинки некоторых общественных насекомых не обладают чувством вкуса. Корм для них выбирают взрослые насекомые. С осами делали такие опыты. Взрослым и личинкам дали съедобные продукты. мясной и фруктовый сок, сахарный сироп и несъедобные раствор аммония, формалин, стрихнин. Взрослые, естественно, брали только все съедобное, а личинки – все, что им предлагали. Наконец, органы очень тонкого обоняния располагаются у большинства насекомых на усиках и щупиках. Чувствительность насекомых к запахам много выше, чем у человека. Пчелы, например, обнаруживают метилгептанон при концентрации в 40 раз меньше, чем та, при которой его начинаем чувствовать мы. А где находятся органы, позволяющие некоторым насекомым чувствовать зимой магнетизм и электрическое поле, и какие они, пока неизвестно. Но они его чувствуют. Так показали опыты с термитами, майскими жуками, мухами. Подопытные насекомые в подавляющем большинстве случаев располагались на горизонтальной поверхности так, что продольная ось их тела была повернута либо с востока на запад, либо с севера на юг. Низшие или первично бескрылые насекомые. Немало есть насекомых, бескрылых от рождения до смерти, на всех стадиях своего существования. Вши, например, блохи, пухоеды. Однако доказано, их дальние предки крылья имели. Первично бескрылые насекомые у предков, которых никогда не было крыльев, составляют четыре самых примитивных отряда. Бессишковые, протура, многохвостки, колембола, вилохвостки или двухвостки, диплюра, и, наконец, щетинохвостки, тизанура. Первые три отряда систематики выделяют в особый подкласс скрыточелюстных, либо вообще исключают из класса насекомых. Скрыточелюстными их называют потому, что ротовые части у этих насекомых втянуты в головную капсулу. Все прочие насекомые, в том числе и четвертый отряд первично бескрылых, щетинохвостки, относятся к подклассу открыточелюстных или настоящих насекомых.